Мы по-прежнему вместе. Сегодня наш еженедельный сеанс номер 500 какой-то, и сегодня мы с ней общаемся в синей гостевой ванной. Помимо синей, есть еще зеленая, белая, желтая и лиловая гостевые ванны. Вот сколько денег у этих людей. Психолог сидит на краю ванны, налитой на пару дюймов теплой водой. Она сидит на краю ванны, опустив в воду босые ноги. Ее туфли стоят на крышке унитаза. Там же стоит и ее бокал для мартини с коктейлем из белого рома с гранатовым сиропом, с колотым льдом и мелким сахаром. После каждой пары вопросов она берет бокал за ножку и подносит к губам. В той же руке она держит ручку, так что ручка и ножка бокала перекрещиваются на манер палочек для еды. Она говорит, что рассталась с очередным бойфрендом. Сейчас она еще, не дай бог, скажет, что ей тоже нужна терапия и предложит помочь мне с уборкой. Она отпивает еще глоток, ставит бокал на место. Я что-то ей отвечаю, и она что-то пишет в своем желтом блокноте, который держит на коленях. Потом задает мне очередной вопрос, берет бокал, отпивает глоток. Под толстым слоем косметики ее лицо кажется неживым, словно оштукатуренным. Ларри, Барри, Джерри, Терри, Гарри, я уже путаюсь в ее бывших бойфрендах. Она говорит, что теряет бойфрендов примерно с такой же скоростью, с какой теряет своих подопечных. Она говорит, что на этой неделе цифры опять изменились. Уцелевших осталось 132 человека по стране в целом. Но коэффициент самоубийств снова выравнивается. Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас чищу синюю плитку на полу. Такие маленькие шестигранные плиточки. Мне нужно вычистить все зазоры. Более триллиона миль тонких полосок цементного раствора. Если вытянуть их в одну линию, получится 10 расстояний до Луны и обратно. И все в черной плесени. Я окунаю зубную щетку в нашатырный спирт и соскребаю налет. Запах аммиака, смешанный с запахом дыма от сигареты психолога, вызывает во мне неприятную слабость и учащенное сердцебиение. В голове все плывет. Аммиак, сигаретный дым. Fertility Hollis продолжает названивать мне домой. Я не решаюсь взять трубку, но я доподлинно знаю, что это она. «Последнее время тебя не донимали какие-нибудь незнакомые люди?» — спрашивает психолог. Она спрашивает, «Тебе никто не звонил с угрозами?» Когда она разговаривает вот так с сигаретой во рту, она похожа на пса, который рычит на тебя, попивая розовой мартини. Затяжка, глоток, вопрос. Дышать, пить, говорить, она демонстрирует все основные способы применения человеческого рта. Раньше она не курила, но в последнее время все чаще и чаще она говорит мне, что ей страшно стареть. «Может быть, если бы у меня в жизни сложилось хоть что-то», — говорит она, доставая из пачки новую сигарету. А потом что-то вдруг начинает пищать. Бип-пип-пип, и она нажимает на кнопочку у себя на часах, и писк прекращается. Она тянется за своей большой сумкой, что стоит на полу возле унитаза, и достает пластмассовый бутылек. «Имипрамин», — говорит она, — «извини, но тебе я его предложить не могу». В самом начале работы программы поддержки всем уцелевшим выдавали успокоительные препараты — Ксанакс, Прозак, Валиум, имипрамин. План провалился, потому что многие подопечные копили свои еженедельные дозы в течение 3, 6 или 8 недель, в зависимости от веса, а потом просто глотали все разом, запивая неразбавленным виски. С подопечными в плане лекарств ничего не вышло, зато хоть психологам стало хорошо. «Ты не замечал, за тобой не следили?» — спрашивает она. «Кто-нибудь с пистолетом или с ножом поздно вечером, когда ты идешь от автобусной остановки?» Я скребу зубной щеткой зазоры между плитками на полу от черного до коричневого, от коричневого до белого, и говорю, «А почему ты об этом спрашиваешь?» Она говорит, «Просто так». «Нет, — говорю, — мне никто не угрожал». «Я пыталась тебе позвонить на неделе, но ты не брал трубку», — говорит она. «Что происходит?» Я говорю, «Ничего». «На самом деле я не отвечаю на звонки, потому что не хочу разговаривать с Fertility Hollis, пока не встречусь с ней лично. В тот раз по телефону она оказалась такой возбужденной, прямо бешеной в плане секса, так что я не могу рисковать. Тут я соперничаю сам с собой. Я не хочу, чтобы она влюбилась в меня в виде голоса в телефоне и в то же время отвергла меня как реального человека. Лучше всего, если мы с ней вообще больше не будем общаться по телефону. Живой я странный, придурочный, жуткий, уродливый. Уж никак не смогу соответствовать ее фантазиям. Поэтому у меня есть план, кошмарный план, как заставить ее меня возненавидеть и в то же время влюбиться в меня без памяти. Соблазнить ее, не соблазняя. Привлечь к себе, не привлекая. «Когда тебя не бывает дома?» — спрашивает психолог. «У кого-то еще есть доступ к продуктам, которые ты ешь?» Завтра мы встречаемся с Fertility Hollis в мавзолее, если, конечно, она придет. И я приступлю к выполнению первой части моего плана. Психолог спрашивает, тебе не приходили какие-то письма с угрозами или просто странные письма от неизвестных людей? Она спрашивает, ты вообще меня слушаешь? Я спрашиваю, к чему все эти вопросы? Я говорю, если ты мне сейчас не ответишь, что происходит, я выпью эту бутыль нашатырного спирта у тебя на глазах. Психолог смотрит на часы, стучит ручкой по своему блокноту, потом глубоко затягивается и медленно выдыхает дым. Я жду. Если ты действительно хочешь помочь, говорю я и вручаю ей зубную щетку, тогда давай чисти. Она отставляет бокал и берет щетку. Сосредоточенно трет дюйм раствора на стыке двух плиточек на стене. Оборачивается ко мне и смотрит, потом снова трет, потом снова смотрит. «Ух ты!» — говорит. «Получается, смотри, как чисто!» Она по-прежнему сидит на краю ванной, опустив ноги в воду, но теперь она подается вперед, чтобы было удобнее достать до стены. Она трет еще. «Господи, я и забыла, как это здорово, когда ты что-то делаешь, и у тебя сразу все получается!» Она даже не замечает, что я сам ничего не делаю. Я просто сижу на корточках и наблюдаю, как она рьяно сражается с плесенью. «Слушай», — говорит она, продолжая тереть, — «может быть, это все и неправда, но тебе надо об этом знать, для твоей же пользы. Тебе может грозить опасность. Вообще-то она не должна мне об этом рассказывать, но некоторые из последних самоубийств среди уцелевших выглядят подозрительно. С большинством самоубийств все в порядке. Это самые обыкновенные, заурядные и повседневные самоубийства. Но было несколько странных случаев, причем между нормальными самоубийствами. Например, человек-правша застрелился левой рукой. Женщина повесилась на поясе от халата, но у нее была вывихнута рука, а на обоих запястьях были синяки. «Таких случаев немного, — говорит психолог, продолжая тереть, — но они есть». «Поначалу никто из занятых в программе не обратил на это внимания», — говорит она. «Самоубийства, они и есть самоубийства, и особенно среди данной категории подопечных. Самоубийства случаются волнами. Это как стадное чувство, стихийный массовый исход. Смерть одного влечет за собой еще 20 смертей, как лемминги». Желтый блокнот, что лежал у нее на коленях, падает на пол. Она говорит, «Самоубийство заразно». «В этих ложных самоубийствах, — говорит она, — прослеживается определенная тенденция. Похоже, они происходят тогда, когда затухает волна естественных самоубийств». Я говорю, что это значит «ложные самоубийства». Я тайком отпиваю ее мартини. Вкус какой-то непонятный, похоже на ополаскиватель для рта. «Это значит убийство», — говорит психолог. «Есть вероятность, что кто-то убивает оставшихся уцелевших, но так, чтобы это смотрелось как самоубийство. Когда спадает волна настоящих самоубийств, происходит несколько убийств, чтобы дать толчок новой волне самоубийств. После 2-3 убийств, которые выглядят самоубийствами, самоубийства опять обретают свежесть и привлекательность, и еще дюжина уцелевших на этой волне сводит счеты с жизнью». В общем-то, можно представить себе убийцу, одного человека или даже целую группу, так сказать, боевой отряд церкви, который следит за тем, чтобы все братья и сестры непременно отправились на небеса все вместе, говорит психолог. Звучит глупо, да и отдает паранойи, но это вполне логично. Поход в небеса. Так почему она задает мне все эти вопросы? потому что сейчас как раз такой период, когда волна настоящих самоубийств резко пошла на спад», — говорит она. «В последнее время самоубийства случаются все реже и реже. И если убийца действительно существует, сейчас он снова начнет убивать, чтобы поднять коэффициент естественных самоубийств. Причем убийства случаются по всей стране», — говорит она, продолжая тереть. Она окунает щетку в нашатырный спирт. Одной рукой держит дымящуюся сигарету, другой рукой сосредоточенно натирает стыки между плитками. Она говорит, и в них нет какой-то определенной системы. Убивают мужчин и женщин, старых и молодых. Тебе следует поостеречься, потому что ты можешь быть следующим. Единственный новый человек, с кем я познакомился за последние месяцы, это Fertility Hollis. Я спрашиваю у психолога, поскольку она женщина и все такое. Что женщинам нравится в мужчинах? В смысле, как должен выглядеть мужчина, чтобы понравиться женщине? Что хотят видеть женщины в своем сексуальном партнере? Она продолжает тереть стену щеткой, оставляя за собой изогнутый след ослепительно-белого раствора в зазорах между плитками. «И вот еще что», — говорит она, — «всему этому может быть и вполне естественное объяснение. Может, никто и не собирается тебя убивать. Может, тебе вообще не о чем беспокоиться».